Речкин, тюкая железякой по топору, рубил проволоку и тревожно поглядывал на бойцов, разматывающих с бобин колючку. Туда же пялил печальные глаза и пограничник. Не стерпел, сказал: «В родную пеленаемся, не в трофейную». Санинструктор не сразу понял, о чем речь. Тогда Кондаков ткнул пальцем в печатку на бобине, где тавром чернели слова «Станция Тайшет, пересыльный пункт номер один». «Сам-то я, почитай, оттуда, с таежных краев. Дело знамое». Речкин встрепенулся, будто перед ним явился не военнопленный Кондаков, а зэк из врагов народа. Осторожно спросил: «И по какой же статье пришлось?» «Бог миловал, без статьи жизнь прожил. Родился там, работал. На чугунке путейцам вкалывал. Насмотрелся на врагов народа вдосталь. Досель в глазах проволока, как вот сейчас. Да живые мертвецы на ногах. Никакого счету им не было. Одна половина России загоняла за проволоку вторую свою половину. И никто никого не мирил, не жалел, не жаловал. Врагов не считают, а...» Санинструктор вовремя осекся, не договорив слова «уничтожают», дабы не травить душу Кондакова. Он уже понял, что набожность старого солдата, его христианские чувства не позволят ему думать иначе, чем он думает, и о тех, кто оказался за проволокой в родной российской тайге, и о тех, кто опутывает себя этой же проволокой в неприятельском плену. И там русский человек оказался врагом собственного народа. Но Речкин, не давая себе полного отчета, что теперь и он через час-другой окажется за проволокой, все еще представлял себя защитником народа от его же врагов. Временами в нем все еще вскипала обретенная в студенческую пору спесь, ведь он готовился стать юристом-следователем по противонародным делам. И сейчас, не понять зачем, он с упредительной уловкой и как бы шутя спросил Кондакова: «Ты что же, выходит, против защитных мер советской власти?» «Каких мер?» — теперь уж не понимал солдат Речкина. «Ну, тайга там, как ты говорил, проволока, сторожевые вышки и все такое». «Нет, мил человек, не я против власти, а она против меня». Речкин, поморщившись, возразил: «Так не могло быть, чтобы власть против тебя пошла. Для этого криминал нужен». «Чего-чего?» Взбудоражило Кондакова непонятное слово, и он, горячась, стал защищаться. «Да никакого криминала у меня сроду не было. Стеганый ватник всего-то делов. С плеч покойного отца еще, и я лет 5 таскал, не снимая. Тряпье одно, заплата на заплате. Его-то я и бросил девке. Бабий этап гнали. Крайней осенью дело было. Уже морозец погуливал вовсю, носы мочил докрасил. А одна девчушка, годов 17 не более, в летней кофтенке бежит, трусится, глядеть больно. Титечки руками защитила от холодяка, а сама вот-вот из кофточки выпадет и Богу душу отдаст. Ну, не стерпел я, стянул ватник с себя, да и ей на плечи». Конвойные поначалу не возражали, даже похваливали, ишь, женишок сыскался. Смеяться-то посмеялись, но из колонны назад не выпустили. До пересылки прогнали вместе с бабами, а там к следователю на допрос. Поизмывались, конечно, и надо мной, и над девкой. Она, оказывается, по шпионской статье шла. Меня тоже всякими статьями постращали, однако отпустили, Бог миловал. Но не этому обрадовался я, а что ватник мой при ней оставили. Может, выживет и спасется. Вот такая катавасия приключилась, а ты мне криминал, шубу какую придумал. За дырявую фуфайку чуть за колючку не угодил. Вот она, родная-то власть какая. При чем тут власть? По-прежнему упрямился Речкин. Порядок есть порядок. Вот от такого-то порядка я и удрал добровольцем в Красную армию, тем, может, и спасся. Пограничники напросился, чтоб подальше от тайги с проволокой, от этих самых врагов. Отслужив действительную, опять убоялся домой ехать. На сверхсрочную службу остался, старшим конюшенным на погранзаставе. Да вот опять незадача, война вышла. она-то и начала равнять всех. А у войны, как ты видишь, свои порядки. Речкину крыть было нечем. Скрипя сердце, он приказал нести каску с нарубленными скобами к бойцам, которые тянули и крепили проволоку по окраинным деревам парка. Кондаков нехотя поплелся к солдатам. Тошно было глядеть на их работу. Руки, изодранные в кровь, не слушались. Немцы, тыча дулами автоматов в спины пленных, торопили доделать дело до темноты и добились своего. Часа через два ограждение было закончено. Уже в вечернюю сутемь пленные были загнаны в парк, расставлены часовые на нужных местах, и в лагере наступила относительная свобода. Для немцев было теперь все равно, что могло случиться за проволокой в серой массе русских невольников. Речкин же, потерявший без них власть над своими сопленниками, тоже остепенился и зажил сам собой, обдумывая, как в этом скопище очужелых людей друг другу определить и свою судьбу. Он ясно видел, что в лагере еще не могло быть никакого организующего начала, и каждый пленник принадлежал сам себе. Вконец ослабевшие солдаты, выбрав в парке места поглуше, зарывались в палую листву и отдавались сну и беспамятству, не заботясь ни о какой судьбе, ни о самой жизни. Бойцы, что работали с колючей проволокой, маялись от ран на ладонях, искали уцелевшую след окропивку позеленее, нажевывали ее и горькой кашицей унимали кровь и боль. У кого что оставалось еще из жратвы, поедалось скрытно друг от друга, чтобы не травить души других и не разжигать зависть. Большая же часть красноармейцев держалась довольно стойко, была на ногах, думала о предстоящей ночевке. Парк не кладбище, и тут можно было найти, чем укрыться от ночной стужи. В этом помог топор, который Речкин сумел пронести за проволоку. Другие топоры и лопаты немцами были отобраны у пленных для верной безопасности. В лагере дозволили оставить лишь один топор для кухни. Первыми из деревьев школьного парка были раздеты до нога четыре ели, которые зелеными пирамидами возвышались в центре лесного массива. Молодые солдаты, те, что половчее, взбирались на стволы и топором крушили лапник. Он шел на подстилку, им же можно было укрыться от холода, который уже, как в предзимье, до зноба пробирал бока сквозь шинели. Как бывалый таежник, Кондаков подучивал неумех строить шалаши и сараюшки, экономнее расходовать лапник, чтоб хватило его на большее число людей. Он же посоветовал собрать все шишки и беречь их впрок. «Белок заманивать, что ли?» — кто-то съерничал над непонятной затеей. «Жить захочешь — поймешь», — назидательно проворчал Кондаков. «Это, братцы, отменный чай и лекарство». Пограничник выбрал спиток шишек, понес к кухне и бросил в котел. Вызвавшиеся поварить у чудом добытой полевой кухни не возражали, посчитав, что еловый взвар придаст кипятку и аромат, и пользу. Кипяток ждали все, но каждый понимал, что не всем достанется даже по глотку, и потому ближе к кухне держались те, кто имел хоть какую-то посудинку — котелок, кружку, консервную банку или фляжку. У кого ничего не было, держались в сторонке, чтобы не травить аппетит на нечаянный ужин, но втайне надеясь, что кто-то из сердобольных поделиться с ними по-братски.